положи, пусть тебе сон приснится. Тайны грядущего дня. Ночь растворяется, звезды погаснут опять. Жизнь продолжается, а мне улетать, улетать, улетать. Я отпускаю, ты прости. И постарайся обо мне забыть. О небо, ты меня возьми, ведь больше с ним уже не быть. Холодным утром сентября последний раз с тобой ласкаю. Твои, как снежинки легки, только чуть сбились они. Можно тебя покормлю я с руки и водой напои. Ночь растворяется, звезды погаснут опять. Жизнь продолжается, а мне улетать, улетать, улетать. Я отпускаю, ты прости. И постарайся обо мне забыть. О небо, ты меня возьми, ведь больше с ним уже не быть. Холодным утром сентября последний раз с тобой ласкаю. Обнимаю вновь тебя и навсегда с тобой прощаюсь. Своей мечте и к неизвестности.